Если вы думаете, что в армии тяжело, трижды ха. К вопросу моей подготовки Курт подошел с размахом. Во дворе даже пришлось оборудовать тренировочную площадку. Кроме обычных силовых тренировок много времени уделялось развитию ловкости и реакции. Это в нашем мире увернуться от пули невозможно. Здесь хорошо тренированный воин мог спокойно уклониться от стрелы или отбить ее, и даже избежать некоторых видов магических атак. У меня даже присесть времени не было. Бег, сменяли прыжки, после чего я таскал тяжелую колоду, развивая выносливость. Курт постоянно швырял в меня всякой дрянью, которая попадалась ему под руку, тренируя реакцию. К вечеру я едва передвигал ноги, и зачастую засыпал прямо за обеденным столом. Результаты не заставили себя долго ждать. Хоть редкие дни были, когда не называли меня беременным селезнем, но я видел, что Курт доволен. Мышцы налились так, что старая футболка с трудом налезла на тело, а потом вообще лопнула по швам. До наступления настоящих холодов я хоть немного научился обращаться со всем режуще-колющим оружием, что было в доме, а его оказалось немало. Ножи, мечи, сабли, даже секира нашлась в сарае. Со стрелковым снаряжением оказалось сложнее. Если с арбалетом особых проблем не возникло, то с луком совсем была беда. Несмотря на многочисленные тренировки, выпущенные стрелы летели куда им вздумается, но только не туда, куда мне хотелось. В очередной раз высказав все, что он думает о моих кривых руках, Курт в сердцах, хлопнув дверью, ушел в дом, а я поплелся собирать разлетевшиеся по всему двору стрелы. Владение луком тут для воина было жизненной необходимостью. Хоть арбалет и обладал большей дальностью и пробивной силой, но скорострельность. Если с первого выстрела не убил или серьезно не ранил противника, про арбалет можно забыть. Пока его перезарядишь, опытный лучник всадит в тебя десяток стрел, превратив в подушечку для иголок. У меня все бурлило от злости на себя. Надо же было таким криворуким родиться. Собрав стрелы, вернулся на тренировочную площадку. Так, как там Курт учил, рука со стрелой на уровне глаз, предплечье ровно горизонтально, чтобы стрела стала продолжением руки. Выдох, фиксация цели. Очень захотелось попасть в этот чертов центр мишени. Внезапно я почувствовал между пальцев, которые удерживали оперение стрелы, легкое дуновение воздуха. На мгновение показалось, что между кончиком стрелы и мишенью протянулась мерцающая нить. От неожиданности пальцы ослабили усилие. Дзинь, тренькнула тетива, и стрела пошла к цели. На секунду время замерло, я словно в замедленной съемке наблюдал, как стрела, вращаясь, летит в сторону мишени. Сейчас для меня не существовало ничего, кроме красного круга в центре щита, сколоченного из грубых досок, и разрезающего воздух наконечника, летящего к цели. Дзинь. Конец стрелы впился в самый центр круга, оперение еще вибрировало от удара, а рука уже сама потянулась за новой. Дзинь. И опять воздух загустевает, а время растягивается до бесконечности. Хрусть. Это наконечник второй стрелы расщепил древко первой. Дзинь. Наконечник первой стрелы полностью входит в доску. Я стоял и смотрел на расколовшуюся стрелу остекленевшим взглядом. Ничего себе, девки пляшут. В себя меня привел шум сзади. На пороге стоял Курт с интересом, рассматривая результат моей тренировки. Рядом на пороге валялся топор, звук падения которого и привлек меня. Недоверчиво мой наставник подошел к щиту, из которого торчали стрелы. «Потрясающая точность», — похвалил меня охотник, рассматривая расколотую стрелу. «Ты превзошел своего учителя. Вот теперь проанализируй, что ты делал, и постарайся закрепить результат». «Да хрен его знает, что делал, захотел очень сильно, оно само и получилось. Сюда бы современный композитный лук с коллиматорным прицелом и лазерной наводкой, еще можно было бы побороться». Попытки повторить свой подвиг к нашему взаимному разочарованию закончились полным провалом. После своего кратковременного триумфа я как-то по-другому начал чувствовать лук. Стрелы не разлетались теперь по всему двору, а достаточно уверенно летели в щит. Но такой точности и в помине не было. Несколько дней пытался найти логическое объяснение произошедшему. На фоне всех странностей, что произошли со мной за последние пару месяцев, это происшествие вообще можно назвать пустяковым. Но все-таки, единственное, что приходило на ум, боевой транс. Ярким примером невероятных возможностей транса были те же скандинавские берсерки, которые не чувствовали страха и боли в бою, или мастера боевых искусств, что одним ударом разбивали кирпичи и пробивали толстые доски. Состояние транса многое объясняло, и ощущение замедлившегося времени, и образование визуального канала. Даже появившуюся на мгновение нить можно объяснить аберрациями света в сузившемся зрачке, но забить трехочковый два раза подряд, при том, что лук я первый раз взял в руки пару недель назад, это выше моего понимания. Глава 6. Морозы ударили неожиданно рано. Дожди резко сменились затяжными снегопадами. Холод сковал речку толстым слоем льда и лишил нас рыбного промысла. Даже не успели полностью собрать урожай с огорода, который теперь оказался вымерзшим и засыпанным толстым слоем снега. С запасами на зиму мы немного просчитались. Учитывая, что прокормить надо теперь 3 рта, вопрос стоял достаточно остро. Раньше Курт редко уходил в село, опасаясь надолго оставлять дочь саму в глухом лесу. Если летом, выйдя с первыми лучами солнца, к вечеру он всегда успевал вернуться, зимой, по глубокому снегу, быстро не походишь. Волей-неволей приходилось оставаться на ночевку в деревне. В этом моя помощь оказалась очень кстати. Довольно быстро я осваивал премудрости охоты. Теперь мы ставили вдвое больше силков. Нередко, благодаря моим удачным выстрелам, на нашем столе появлялась свежая оленина или запеченная в углях дикая утка. Почти каждый вечер свежевали диких зверей, попавших в капканы. Их мягкие пушистые шкуры всегда были в цене. Дважды в неделю небольшие, грубо сделанные, сани загружались наполовину мехом, наполовину свежим мясом. Лошадь, на которой Курт с Таной бежали из княжества, в первую же зиму загрызли волки. Приходилось самому впрягаться в оглобли и тащить это хозяйство до ближайшего селения, а обратно уже вез то, что нужно было нам для жизни. Обычно, крупы, муку, соль. Иногда брал готовую выпечку. Сегодня, едва встало солнцу, я покинул заброшенную деревню, везя нашу нехитрую добычу. Снег успел слежаться и почти не чувствуя сопротивления полозьев, скользивших по плотному снегу, я бодро шел по лесу, наслаждаясь свежим воздухом. Сани легко скользили за мной, практически не замедляя ход, так что еще к обеду надеялся достичь селения. Хоть от нас к селению через лес и вела дорожка, которая за долгие годы так и не заросла полностью травой, сейчас землю покрывал толстый слой снега. Приходилось выбирать направление по ориентирам. Тут даже для меня сложностей не было. Впереди виднелась высокая гора, вот одного из пиков я и придерживался. Внезапно привлек шум за ближайшим бугром. Оставив сани, в несколько прыжков оказался на возвышенности. Картина открылась неприглядная. Под деревом сидел мужик, видимо охотник из деревни, держа в руках окровавленный нож. Вокруг скались кружили 4 матерых волка. Немного дальше в лужах крови лежало еще 2 мертвых зверя. Бой выдался для мужика тяжелым, досталось ему не слабо. Левый рукав тулупа был практически полностью оторван, и этой стороны уже натекла небольшая лужица крови, но пока охотник держался, яростно отмахиваясь от зверей ножом, зажатым в правой руке. Думать тут некогда, я потянулся к луку. Повезло в том, что подошел я с подветренной стороны и звери меня не учуяли. 3 выстрела, 3 мертвых волка. Я умудрился выпустить все стрелы прямо в холку, где позвоночник переходит в шейный отдел, так что рухнули они на землю без единого звука. Последний, самый крупный зверь, сообразив, что охотник и жертва поменялись местами, одним броском скрылся в лесу. Лишь у дерева остался непонимающе озирающийся мужик. Я находился немного позади, и он меня не видел. Но лежащие вокруг волки, нанизанные на стрелы, его явно успокоили. Приблизившись, выдернул стрелы из погибших зверей, аккуратно сложив их в колчан, после этого повернулся к пострадавшему. Выглядел он потрепанно, через разорванный рукав были видны следы укуса, но кровь уже остановилась, а выглядел охотник достаточно бодро, хотя крови потерял немало. Подставив ему плечо, помог добраться до моих саней. Вернувшись на недавнее место битвы, довольно ловко освежевал убитых зверей. Волчатина для еды не использовалась, если только в самые голодные годы, а шкуры уходили на раз. Сгрузив рядом с сидящим добычу, я сказал: 3 моих, 2 твоих. Тот лишь благодарно кивнул в ответ. Мужик, как я и предположил, родом он был из того села, куда лежал мой путь. Хоть он и порывался идти самостоятельно, я проигнорировал его потуги, сдвинул еще немного добычу и поплотнее усадил в сани. Пока шли до деревни, он развлекал меня байками. Звали его Ксаныч, был он потомственным охотником. Узнав, что хочу выменить свою добычу на другие продукты, обрадовался. Оказалось, последние пару недель с охотой в селе совсем туго. Волки лютуют, уже 3 охотников сожрали. Если бы не я, он бы стал 4-м. Так что свежее мясо, которая лежала у меня в санях, придется очень кстати. Наше прибытие вызвало огромное оживление в селении. К Ксанычу кинулась женщина с двумя подростками, видимо, семья. Оказалось, они уже не надеялись увидеть того в живых. Ушел на охоту еще 2 дня назад и пропал. Меня чуть ли не силком затащили в избу, и пока прибежавшая бабка, которая была тут и травницей, и повитухой занималась раненым, его жена накрывала стол. Спустя полчаса все уже сидели в светлице. Кроме Ксаныча с женой в доме появились староста и пара охотников, а пока я уминал пирог, запивая квасом, раненый во всех красках расписывал мою расправу над волками, отчего я стал ловить на себе уважительные взгляды. В принципе, я считал свои навыки стрельбы весьма посредственными, но на фоне крестьянских самодельных луков из простых палок с натянутой жилой, мой, сделанный по военным образцам, невольно внушал уважение. Понятно, что владелец такого лука не совсем простой человек. Так оно и было, Курт немало повоевал, если бы не его увечья, он бы по мастерству владения стрелковым оружием значительно превосходил любого охотника. Те и луки-то используют преимущественно для добивания добычи или охоты на сидящих на воде птиц. Кирилл Алексеевич, обратился ко мне староста, не знаю, что понадобилось такому знатному воину в нашей глуши, видимо, и его ввела в заблуждение необычная конструкция лука. В твои дела лезть не буду, но тебя нам сам Бог послал. О проблеме с волками ты уже наслышан, молча кивнул. Уже 3 опытных охотников не вернулись из леса, продолжил он, молодняк вообще боится за пределы селения выходить. Волки по ночам озверели, под самым частоколом воют. Так вот я к чему, может ты согласишься ненадолго остановиться у нас в селе, да помочь справиться с волчьей напастью. А уж мы то отблагодарим, не сомневайся. Я сейчас ощущал себя персонажем компьютерной игры, которому пытаются всучить эпический квест. Этих зверюг вживую-то первый раз совсем недавно увидел, когда один в капкан попался. Опасная тварь, скажу вам, сильный, злобный. Я не рискнул тогда даже подходить близко, из лука добил. Такого в лесу встретишь, а конфузится недолго. А тут целая стая. Может, у старосты где-то в сарайчике завалялся БТР с крупнокалиберным пулеметом, или, на худой конец, старая Нива СВД с оптикой. Откажись обидеться, а нам с ними еще торговать и торговать. Знал бы, что так дело обернется, трижды подумал перед тем, как лезть к Саныча спасать. Староста нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ну хрен с ним, волков бояться, в лес не ходить. Соберем людей, может, что и выгорит. Я не против, сообщил я свое решение, мне бы только сначала со своей дичью определиться, а через 2 дней я бы к вам обернулся да с волками подсобил. Староста от радости аж руки потер. Ты насчет дичи не переживай, мы сейчас все взвесим, посчитаем и договоримся по обмену. А ты пока у Ксаныча отогрейся после дороги. Только к вечеру в сани загрузили мешки с провизией. Жена Ксаныча в благодарность за мужа собрала домашних пирогов и бочонок кваса, а староста, в счет будущего сотрудничества, одарил бочонком домашнего сливового вина. Но в обратную путь сегодня уже не успевал. Идти через лес в темноте слишком опасно, и дорогу еще знаю недостаточно хорошо знаю, не дай бог заблудиться, еще и волки лютуют. Так что заночевал у Ксаныча, а обратно решил идти на рассвете. Домой возвращался с богатым наваром и в отличном настроении. Кроме продуктов удалось выторговать теплую шубку для Таны, а то ее старая совсем прохудилась. Из леса к заброшенной деревне вышел только к вечеру, хоть и спешил. Нагрузили продуктов от души, даже пришлось 2 раза привал делать. Глава 7. Едва вошел в избу, на шею кинулась заплаканная девушка. Пропал отец. Вчера после обеда ушел проверять и ставить силки и не вернулся. Раньше всегда к ночи возвращался домой, а тут еще всю ночь волки рядом выли. Ночью мы так и не сомкнули глаз, прислушиваясь к каждому шороху, надеясь, что вот-вот скрипнет дверь и в комнату войдет хозяин дома. Идти ночью в лес было безрассудством, и я молил, чтобы до утра не замело все следы. С первыми лучами солнца отправился на поиски. Следы санок, которые Курт брал с собой на охоту, почти полностью припорошило снегом, так что несколько раз полностью терял направление. Лишь, когда солнце стояло уже над головой, удалось обнаружить место разыгравшейся трагедии. Под огромным деревом лежало тело, припорошенное снегом. Сверху оно было прижато огромной обледеневшей веткой, которая сломалась, не выдержав веса льда. Падая, ветвь раздробила плечо охотника, придавив того к земле своим немалым весом. Видимо, болевой шок и кровопотеря помешала Курту высвободиться от груза, а волки, несколько тел которых лежало рядом, просто не оставили ему шансов. На теле были множественные следов укусов, а на шее даже вырван кусок мяса. Оттащив упавшую ветку, я с трудом поднял Курта на руки и, проваливаясь по колено в снег, перенес его тело на сани. Тана, видимо, ждала нас у окна. Как только я зашел за ограду, тут же выбежала во двор, но увидев безжизненное тело отца, потеряв сознание, опустилась на землю. Я подхватил девушку и занес в дом, бережно уложив на постель. Пусть пока полежит, не стоит ей видеть растерзанное тело близкого человека. Вооружившись инструментами, отойдя десяток метров от забора в сторону леса, я начал копать могилу. Промерзшая земля была словно камень, но меня это не волновало, монотонно выбивал кусочек за кусочком. Могила была готова, когда на улице наступила глубокая ночь. Сзади неслышно подошла заплаканная девушка. Попрощавшись с отцом и другом, мы засыпал яму и вернулись в избу. Заглянул в спальню, Тана лежала, уткнувшись в подушку. Едва коснулся рукой ее плеча, тело затряслось в беззвучном плаче. Я присел, нежно обняв девушку. «Малыш, так легли карты. Твой отец прожил правильную жизнь, и на небе ему будет хорошо». Неожиданно девушка оказалась у меня в объятиях и разрыдалась уже в голос. Я не знал, как ее успокоить, лишь гладил по вздрагивающей спине и говорил, что все будет хорошо. Спустя час, обессилев от плача, Тана уснула. Мне сон не шел. Несмотря на последние события, от обещания старости я решил не отказываться. Истребление волков будет еще и моей личной вендеттой. Утром, собрав завтрак на стол, разбудил девушку, но Тана лишь ковыряла в тарелке. Подождав, пока девушка отодвинет миску с едой, я начал разговор, который обдумывал всю ночь. «Вчера на могиле я поклялся твоему отцу, что буду заботиться о тебе как о родной сестре. Оставаться тут опасно, места гиблые, да еще и волки расплодились, в любой момент могут на избу напасть. Поэтому предлагаю переехать в деревню, и веселей жизнь там, и мне не придется постоянно беспокоиться о тебе». Боялся, что Тана откажется, все-таки здесь похоронен отец. «Хорошо, только давай скажем, что я твоя невеста. Не хочу, чтобы меня доставали вниманием местные парни». Порадовало, что не пришлось долго уговаривать. Для себя я однозначно решил, что нам надо уезжать отсюда, но готовился к длительному противостоянию. Как бы не хотелось оставлять девушку одну, но надо было идти в село, договариваться о жилье. Убедившись, что Тана плотно закрыла дверь на тяжелый засов, быстрым шагом направился в сторону деревни и спустя несколько часов уже походил к дому Захария, так представился в прошлый раз староста. Увидев меня на пороге, староста с улыбкой поднялся навстречу. «Кирилл, рад тебя видеть, думал, только завтра появишься. Захарий, у меня изменились некоторые обстоятельства, поэтому решил обосноваться в вашей деревне вместе с невестой. Денег у меня совсем немного, можно будет подыскать какую хибарку, в которой мы смогли бы первое время перекантоваться». «Знаешь, Кирилл», на секунду задумавшись, ответил староста, «такой опытный воин для села настоящий подарок. И от разбойников поможешь отбиться, и волков прогонишь, и дичи и шкур, уверен, будешь немало привозить из леса. Думаю, народ не будут против, если ты поселишься в доме одного из недавно погибших охотников. Его жену с ребенком еще года три назад посекли разбойники на дороге, а тут и он сам в лесу сгинул. Дом добротный, а стоит пустой. И за домом проследишь, и нам с тобой безопаснее будет». Честно говоря, я немного опешил от такой щедрости, но прикинув, решил, что тут действительно все в выигрыше. На то мы и ударили по рукам. «Захарий, можно где лошадь одолжить, чтобы невесту и добро перевести? Да хоть мою бери, а то она уже застоялась в стойле. А пока будешь ездить, мы в избе порядок наведем, да протопим». Пока возвращался, тысячу раз пожалел, что не попросил у старосты седло-уздечку. Несколько лет назад я брал в конном клубе уроки верховой езды. Наездник из меня еще тот, но все быстрее, чем пешком по снегу. К моему возвращению Тана уже собрала большую часть вещей по мешкам. Молодец, несмотря на все невзгоды последних дней, не раскисла. В село решили выезжать ранним утром. Едва взошло солнце, я принялся перетаскивать добро в сани, а напоследок сверху мешков усадил и девушку. Все мешки не поместились в маленькие, так что придется еще раз сюда наведаться, но это уже позже. У въезда в деревню нас встретил Захарий с несколькими селянами и сразу проводили к новому жилищу. Дом оказался просторный, с тремя большими комнатами. Как и обещал староста, внутри все сияло чистотой и уютом. Оказав посильную помощь в перетаскивании нашего добра, они оставили нас вдвоем. Одну комнату я сразу отвел под спальню девушки, вторую занял сам, а самая просторная будет у нас гостиной. Пока разложили вещи по кладовкам и сундукам, на небе уже разгорелись звезды и взошла луна. Сообразив на скорую руку ужин, мы обессиленные разошлись по своим комнатам. Посреди ночи меня разбудил какой-то шум. Прижавшись ко мне, лежала Тана и тихонько плакала. Нежно обняв ее, гладил по вздрагивающей спине, пока она наконец не забылась во сне. С первым криком петухов, аккуратно выбравшись из объятий девушки и одевшись, отправился к дому старосты обсудить ближайшие планы. Глава 8. Захарий как раз собирался трапезничать, так что меня тут же усадили за стол. Жуя домашние пироги с капустой, я и излагал свой план по истреблению волчьей стаи. А план был простым: взять с собой еще 20 опытных охотников, которые хорошо знали здешние угодья, припасы на несколько дней, и по волчьим следам выследить их логово, а там уже всех под нож. Староста, услышав мои пожелания, едва не подавился. Да откуда ж в деревне столько охотников взять, нас всего чуть больше 70 тут. Я, конечно, мужиков соберу, потолкуем, да только они почти все вилами привыкли махать, а не ножами. Луки вообще у четверых. Да, это я поторопился подписаться. Теперь бы живым из этой истории выйти, и желательно целым. Договорились, что к обеду во двор моего дома подойдут все желающие. Пока они там будут совещаться, наведаюсь к местному кузнецу на предмет дополнительной экипировки. К моему разочарованию, в кузнице единственным предметом, который мог сойти за оружие, был тяжелый кузнечный молот. Но его, если и брать, только в комплекте с самим кузнецом, я таким точно махать не смогу. Вернувшись домой, с той же целью, облазил весь дом. Разжиться удалось только несколькими метрами тонкой, но прочной пеньковой веревки. Я ее тут же употребил для небольшой переделки своего орудия. Несмотря на повсеместное распространение лука, как стрелкового оружия, конструкция у него была на удивление примитивная. Основу луков делали из твердых сортов дерева, что обеспечивало упругость при натяжении, а в качестве тетивы применяли жилы животных. Такая конструкция при производстве обходилась в копейки, имея при этом достаточно высокую надежность, но были и недостатки. Дальность стрельбы зависела от толщины и длины древка. Чем массивнее лук, тем дальше и сильнее он стреляет. Только и сил, чтобы управляться с таким оружием, требовалось немало. Если после 5-6 выстрела стрелок не сможет натянуть тетиву, толку от такого лука немного. Другая проблема – относительно низкая точность выстрела. У него даже полочки для стрелы на рукоятке и седла для хвостового оперения на тетиве не было. Полочку я сделал, обмотав рукоятку найденной в кладовке бечевкой. К обеду в моем дворе появилось целых 3 добровольца. Я аж зубами заскрипел. Понятно, колхоз – дело добровольное. Я родину люблю, но умереть ради нее не готов. Кто же тогда ее любить будет? Впереди идущему было лет под 40, двое чуть старше 20. Приблизившись, они приветствовали меня полупоклоном, признавая мой статус номинального командира. Старший представился Альмом, младшие, которые оказались его сыновьями, Валиком и Тамиром. После знакомства пригласил всех к столу. Разговаривал я с главой семейства, младшие сидели молча и внимательно нас слушали. Ольм, как считаешь, большая стая по лесу бегает? Тот оказался опытным охотником, с самого детства помогал отцу, который также был охотником, так что его мнение, как знатока здешних охотничьих угодий, меня очень интересовало. Точно сказать сложно, ненадолго задумавшись, ответил тот, навряд ли больше 2-3 десятков. Лес то небольшой, крупная стая не прокормилась бы, учитывая, что 2 убил Ксаныч, которого я спас по дороге в селение, 3 я, еще 3 курт перед смертью. Да селяне говорили, что охотники 5 в самом начале пристрелили. По лесу бегало около 20 сильных, злобных, очень опасных зверюк. Как-то многовато для нас 4. Чтобы их всех упокоить, придется аккуратно прочесать весь лес, вылавливая небольшими группами. А это до хрена. От деревни до мертвого леса, километров 15 в поперечнике и в ширину около 8 километров. По снегу недели 2-3 лазить можно. С моей тактикой Ольм бы не согласен. Хоть лес и небольшой, начал он, выслеживать зверье можно долго. Тут важнее найти их логово и убить вожака и самок с приплодом. Тогда с остатком стаи уже несложно будет разобраться. По следам зверей выйти на логово несложно, они в любом случае должны регулярно таскать туда мясо. Боязно, конечно, нарвемся на десяток матерых волков, нам не поздоровится. Вот откуда он такой герой взялся. Я отчетливо понимал, против совместной атаки десятка разъяренных зверей нам не устоять. Но и бегать по лесу неделями, ночуя в снегу, отстреливая по 2-3 волка тоже не улыбалось. Так и не придя к окончательному решению, перенесли дальнейшие обсуждения на завтра. Когда я вернулся в дом, за столом в гостиной сидела Тана, сосредоточенно изучая поверхность обеденного стола. «Кирилл, я тебе совсем не нравлюсь?» – не поднимая головы спросила девушка, из огня да в полымя. «Это еще что за мексиканские страсти? Я как-то об этом аспекте нашей совместной жизни не задумывался. Пока не обрел зрение, вообще не до женщин было. Конечно, увидев впервые дочку Курта, невольно испытал к ней определенные эмоции. Красивая, с прекрасной фигуркой, но потом как-то сразу стал воспринимать как младшую сестру, и на могиле Курта поклялся оберегать как родную кровь. «Тана, зачем я тебе? Ты такая красавица, все парни в селении на тебе заглядываются. Ты совсем не такой, как они, умный, сильный, смелый. Я когда первый раз тебя увидела, почувствовала, как сердце сжалось, никогда такого не испытывала. Каждый раз, когда к тебе прикасалась, меняя повязки на лице, словно молнии по пальцам проскакивали. Девчонка влюбилась по уши. Чего кривить душой, мне она тоже приглянулась с первого раза. Наверняка, присмотри она себе жениха в селении, ревновал бы. Как ни крути, наши судьбы все одно связаны. А собственно какого черта, девушка мне тут в любви признается, а я стою как истукан. Подойдя к Тане, я нежно обнял ее. «Малыш, ты мне безумно нравишься. Я даже не думал, что могу вызывать у тебя такие чувства». От прикосновения к нежной коже я почувствовал, как накатила волна желания. Подхватив девушку на руки, я перенес ее на кровать в своей комнате. Судя по тому, что ту начала бить нервная дрожь, я был первым мужчиной в ее жизни. Заснули мы только под утро. Глава 9. Предупредив Тану, что к обеду у нас будут гости, по-быстрому перекусив вчерашними холодными пирогами, до которых мы так и не добрались, отправился на задний двор опробовать, достаточно ли прочно бечевка на рукоятке фиксирует стрелу. В целом результат порадовал. Теперь древко стрелы уже не елозило по рукоятке, плотно лежа на пальце. Отстрелял пару колчанов, чтобы окончательно приноровиться. Стрелы ложились на удивление точно. Пока упражнялся, солнце поднялось над головой, как раз оставалось время ополоснуться в бане до прихода охотников. Лежа на верхнем лежаке, наслаждаясь жаром, обдумывал предстоящую охоту. Даже не услышал, как приоткрылась дверь и Тана зашла в предбанник. Только когда горячее гибкое тело прижалось ко мне, все заботы и думы вылетели из головы. К обеду, как и договаривались, пожаловали трое охотников. После сытной трапезы Ольм достал из-за ворота большой кусок серой бумаги, который оказался грубой картой ближайших окрестностей. По-военному четко он объяснил, где стоит искать логово, и наметил маршрут. Лес он и вправду знал, как свои 5 пальцев. На карте начали появляться отметки крупных валежников и оврагов, на обход которых, пойдя мы напрямик, потратили бы уйму времени. Окончательный план согласовали только к вечеру. И Ольм, и его сыновья считались хорошими следопытами, так что по следам зверей не особо сложно будет найти путь к логову. Начало охоты запланировали на следующее утро. Едва начало светать, наша бравая зондеркоманда вышла за ворота селения. Каждый был вооружен луком, к которому взяли по 3 колчана со стрелами и охотничьим ножом. В заплечных сумках был запас еды на 3 дня. Это был тот максимум, на который мы рассчитывали, если придется обходить все потенциальные места их зимней лёжки. Повезло, что несколько дней не было снегопада, и снег успел слежаться, так что передвигались достаточно быстро, лишь иногда проваливаясь по колено в снег. Впереди шел Ольм, как самый опытный охотник, за ним я, а прикрывали тылы Василий и Миша. Никогда мне раньше не приходилось видеть работу следопытов, поэтому все внимание было приковано к действиям впереди идущего. Следов было много, и часто взгляд путался, сбиваясь с направления, хотя я чуть ли не носом снег рыл. Ольм, похоже, вообще не утруждал себя разглядыванием следов под ногами. По одному ему ведомым признакам он иногда корректировал наш маршрут, в оставшееся время просто рассматривая небо и верхушки деревьев. В отличие от мужиков, я не был привычен к таким долгим переходам. Обливаясь потом, который раз проваливаясь по колено в снег, сотый раз пожалел, что согласился ввязаться в эту авантюру. К счастью или нет, Бродить по лесу в поисках хищников долго не пришлось. Нас самих нашли. Успев углубиться на несколько километров в лес, мы увидели, как вдалеке на небольшой возвышенности появляются серые тела крупных зверей. Это был самый большой мой кошмар. 3, 5, 7, 10. Десяток матерых волков уверенно трусили в нашу сторону. Заметив людей, они даже не сбавили ход. Такое ощущение, что именно наша группа была их конечной целью. В процессе сближения в стае наметились странные перемещения. Волки, бегущие плотной группой, растянулись в ряд, образовывая вытянутый полукруг. Ерунда какая-то, не могут дикие звери себя так вести. Как будто невидимый хозяин отдавал им команды на расстоянии. Я пытался прикинуть наши шансы. Радоваться было нечему. В лучшем случае, с того момента, как волки попадут в радиус стрельбы наших луков, успеем сделать по 2-3 выстрела. Даже при самом благоприятном исходе, придется сойтись в ближнем бою с половиной стаи. По мере сближения звери начало наращивать темп. Уже не оставалось сомнений, что они шли за нами. Черт, это реально страшно. Огромные серые тела неслись по заснеженной поверхности, из оскаленных пастей валил пар и хриплое рычание десятка глоток эхом разносилось по округе. Ольм с сыновьями словно замерли в оцепенении. Чего они ждут? Еще несколько секунд, и стая будет в пределах досягаемости наших стрел. Уже не обращая внимания на охотников, я потянулся к колчану. Приход накрыл меня совершенно неожиданно. Как тогда, во дворе на тренировочном полигоне, время словно замедлилось. Прыжки волков стали плавными, как будто они бежали не по ровной земле, а по морскому дну, преодолевая сопротивление воды. Стрелы срывались с моего лука одна за одной, исполняя реквием в гудящем от напряжения воздухе. Вот первая стрела вонзилась в оскаленную пасть. Удар был такой силы, что древко, войдя в пасть, пробило череп и почти полностью вышло через шею уже мертвого зверя. От сильного импульса его тело развернуло в воздухе. Стая, еще не осознавая, что доживает последние мгновения, азартно пыталась добраться до нас. Наваждение пропало так же неожиданно, как и появилось. Теперь воздух наполняло не рычание и поскуливание недобитых животных. И что это сейчас было? С какого перепуга я превратился в местного терминатора? От пережитого стресса и мощного выброса адреналина меня потряхивало. Скинув наплечный мешок на землю, уселся сверху. Охотники стояли с открытыми ртами. В натянутых тетивах луков лежали стрелы, которые те так и не успели выпустить. Мужики, вы охли, хоть меня разбирала злость, но сил ругаться не было. Те только после моей реплики вышли из ступора. Обведя взглядом место недавнего побоища, они изумленно уставились на меня. Так и хотелось ответить фразой из анекдота: «Чего ты на меня так уставился? Я сама охренела». Кирилл Алексеевич, прости малодушных, сам не знаю, что нашло, как голову обручем стянуло. Зверя вижу, а мочи поднять лук нет. Сыновья закивали головами, подтверждая его слова. Странные дела творятся, нечистой силой попахивает. Ольм, как думаешь, далеко до логова? Поинтересовался я, вырезая последнюю стрелу из тела жертв. Сейчас нам удалось выжить только благодаря чуду. По-другому это назвать не мог. Случись это в моем мире, принял за больной бред воспаленного сознания и со спокойной душой записался на прием к психиатру. Здесь психиатров не было, но были маги, а значит и маленькое чудо вполне могло вписаться в метрику этого мира. Как по мне, главное, что живы остались. Если бы волков в виде божественного присутствия убило с неба падающими роялями, переварить такое было бы куда сложнее. Думаю, почти пришли. Похоже, эта стая хотела помешать нам добраться до их лёжки. Охотник, достав карту, по которой мы составляли планы экспедиции, ткнул в нее пальцем. Мы примерно здесь, за бугром овражек, за ним старый лесоповал. Удобное место для зимовки стаи. Взобравшись на возвышенность, мы и впрямь увидели овраг. Следы недавней стаи, по которым мы пришли, обминали провал и уходили дальше. С той стороны оврага снег был утоптан множеством лап, даже без объяснений было понятно, логово рядом. Глава 10. Так оно и вышло. Сделав вынужденный крюк, чтобы обойти разлом, миновав небольшой бурелом, мы лицом к лицу столкнулись с остатками стаи. 7 крупных самцов, почти на голову выше тех, что я недавно уничтожил, преграждали проход к большой норе под заваленными стволами исполинских деревьев. Преодолев бурелом, мы оказались в нескольких десятках метров от входа в лёжку и сразу же подверглись атаке. К такому повороту событий никто оказался не готов. Хорошо, хоть мужики не включили тормоз, как первый раз. Я успел сделать 4 выстрела, пока один из волков не накинулся на меня, повалив снег. Краем взгляда я заметил, что мои спутники отчаянно сражаются с оставшейся тройкой волков. Ну что же, половину мы положили из луков, теперь честная схватка, один на один. Несколько раз клыки захлопывались в паре миллиметров от моей шеи, все лицо было забрызгано слюной, капающей из оскаленной пасти. Пару раз волк цапнул меня за руку, но прокусил лишь одежду, оставил на руке легкие царапины. Наконец, мне удалось высвободить руку с ножом из-под тяжелой туши и всадить широкое лезвие в бок зверя. По руке потекло что-то горячее, а хищник, последний раз щелкнув клыками, упал на меня без признаков жизни. Бой меня вымотал, но скинув с себя поверженного волка, обнаружил, что у товарищей дела обстоят куда хуже. Тамир лежал в десятке метров весь в крови, правая рука, рядом с которой валялся окровавленный нож, была прокушена, через дыру в надорванном рукаве виднелся клок вырванных мышц. Валек почти добил своего противника, хотя и сам пострадал немало. Тяжелее всего приходилось Альму, тот одновременно отбивался от слаженной атаки двух зверей. Свой лук я обнаружил лежащим в снегу буквально в нескольких шагах, так что спустя мгновение три выпущенных стрелы окончательно решили исход схватки. Едва последний волк испустил дух, мы бросились к лежащему в крови парню. Состояние его было тяжелое, но не критичное. Хоть он и дышал учащенно из-за кровопотери, непосредственного риска для жизни я не видел. Вроде отбились, оглядевшись вокруг, заявил Ольм. Может и осталось бегать несколько недобитков по лесу, но для нас они уже не опасны. Со стаей покончено. Словно в насмешку его словам из логова раздался громогласный рык, от которого мы непроизвольно присели. В зеве логова мелькнула тень, и вот перед нами во всей красе возник вожак стаи. Зверь оказался невероятных размеров. Здешние волки были покрупнее земных, но на фоне вожака, и они казались пигмеями. Волк в холке доходил мне до плеча, так что сейчас наши глаза находились почти на одном уровне. Его взгляд вселял иррациональный ужас. Из зрачков струился желтый свет, это было не отражение луны. В голове появилась тяжесть, мысли начали путаться. В одном смазанном прыжке зверь оказался у меня за спиной, и я услышал сдавленные крики. Слабо отдавая отчет своим действиям, вскарабкался на ближайший поваленный ствол исполинского дерева. Забраться сюда зверю будет крайне сложно. Обернувшись, обнаружил, что Ольм и Валек лежат на земле безжизненными куклами, а зверь, развернувшись в мою сторону, готовится к прыжку. Сейчас меня будут убивать с особо изощренной жесткостью. Встряхнув головой, сгоняя наваждение, несколько раз выстрелил из лука. Пара стрел, лишь задев тело зверя по касательной, улетели в темноту. Готов поклясться, в момент соприкосновения наконечника со шкурой видел искры. Это не зверь, а монстр какой-то. Но маленький успех был. Одна из стрел пробила грудину, две торчали из бедра, а последняя попала в глаз. Но, видимо, скорость стрелы оказалась невелика, и наконечник застрял в глазнице, не достигнув мозга. Пугало то, что торчащие из тела стрелы, похоже, не вызывали у твари особого дискомфорта. Последующие минуты оказались самыми страшными в моей жизни. Зверь одним прыжком преодолел почти 10 метров до моей позиции. От мощного удара ствол под ногами зашатался. От падения на землю спасла ветка, за которую успел схватиться в последний момент. Сейчас я бы не отказался даже от упавшего с неба рояля. Первая волна адреналина сходила на нет, уступая место страху и нахлынувшей слабости. Хоть после прыжка зверь не смог удержаться, рухнув обратно на землю, оставляя на коре глубокие следы от когтей, вопрос нескольких секунд добежать до начала места излома ствола, а там уже как по мосту, шириной почти в 1,5 метра, до меня добраться было проще простого. Вожак так и поступил.